Глава 48. Запустение. Ветер трепал плащ Лана, и стража иногда трудно было различить даже при солнечном свете. Ингтар и конная сотня, которых лорд Агельмар послал проводить Морейн и ее спутников в границе на случай, если встретится троллочий отряд, являли собой яркое зрелище. Двойная колонна закованных в броню воинов с красными вымпелами, восседающих на облаченных в сталь лошадях, во главе них знамя серой совы, знамя Ингтара. Великолепием они не уступали сотни гвардейцев королевы, но Ранд изучал виднеющиеся далеко впереди башни. На шайнарских конников за целое утро он уже нагляделся. Каждая башня стояла высокая и крепкая на вершине холма в полумиле от соседней. К востоку и западу возвышались другие, а позади их было еще больше. Вокруг каждой каменной колонны спиралью обвивался широкий обнесенный стеной въезд, оканчиваясь на полдороги к зубцам и бойницам тяжелыми воротами. Вылазка гарнизона была бы защищена от неприятельских стрел до самого подножия башни, но враги, старающиеся пробиться к воротам, неминуемо попадали под дождь стрел и град камней с башенных стен, а также под потоки кипящего масла из больших котлов, свисающих снаружи стены. Большое стальное зеркало, сейчас аккуратно повернутое вниз от солнца, сверкало на верхушке каждой башни над высокой железной чашей, где зажигались сигнальные огни при отсутствии солнца. Сигнальными огнями можно было посылать сообщения башням дальше от границы, а от них еще дальше, и так до крепостей в сердце страны, откуда отправлялись конные воины отразить набег. В обычные времена так оно и случалось. Набеги отбивали. С двух ближайших башен за приближающимся отрядом наблюдали часовые. На каждой башне людей было совсем мало, и они с любопытством выглядывали между зубцами и в бойнице. В лучшие времена гарнизоны башен укомплектовывались лишь так, чтобы они могли защищаться сами, полагаясь больше на каменные стены, чем на силу оружия. Но сейчас каждый человек, без кого можно было обойтись, и даже сверх того, все скакали к Тарвинову ущелью. Падение башен не будет иметь значения, если удержать Тарвинову ущелье. Когда отряд проезжал между двух башен, Ранд поежился. Ощущение у него было такое, будто проскочил через стену холодного воздуха. Это была граница. Местность за нею ничем не отличалась по виду от Шайнара, но там, где-то за безлистными деревьями, затаилось запустение. Ингтар поднял стальной кулак, останавливая конников невдалеке от каменного столба на виду у башен. Пограничный столб, отмечающий границу между Шайнаром и тем, что некогда было Малкир. «Прошу прощения, Морейн Седай. Простите, Дайшан. Простите, строитель. Лорд Агельмар приказал мне дальше не заходить». В голосе Ингтара слышалось сожаление и вообще недовольство жизнью. «Именно так мы и планировали, лорд Агельмар и я», — сказала Морейн. Ингтар уныло хмыкнул. «Простите, Айседай», — извинился он таким тоном, будто и не думал извиняться. «Эскортировать вас сюда означает, что мы доберемся до ущелья уже после того, как закончится битва. Меня лишили возможности стоять там вместе с остальными, и в то же время мне приказано ни шагу не ступать за пограничный столб, как будто я раньше никогда не бывал в запустении. И милорд Агельмар не скажет мне, почему». В глазах, сверкнувших за решеткой забрала, последнее слово превратилось в вопрос, обращенный к Айс Седай. Ингтар старался не смотреть на Ранда и прочих. Он узнал, что Лана в запустении сопровождают они. «Готов поменяться с ним», — произнес тихонько Мэтт Ранду. Лан пронзил обоих острым взглядом. Мэтт потупился, его бросило в краску. «У каждого из нас своя доля в узоре, Ингтар», — твердо сказала Морейн. «Отсюда мы должны плести свои нити порознь». Ингтар склонил голову, хотя и не такой низкий поклон, насколько ему позволяли доспехи. «Как вам угодно, Айседай. Теперь я должен оставить вас и скакать во весь опор, чтобы успеть к Тарвинову ущелью. Там, по крайней мере, мне будет позволено встретить троллоков лицом к лицу. «Вы на самом деле этого так хотите?» — спросил Найниф. «Сражаться с троллоками?» Ингтар бросил на нее недоуменный взгляд, затем перевел взор на Лана, будто бы страж мог что-то объяснить. «Это дело моей жизни, леди», — медленно произнес командир сотни. «Это то, зачем я живу». Он поднял руку в латной рукавице, обратив ее ладонью к Лану. «Суравайя нинто маншима тайшита дэн шан». «Да покровительствует мир твоему мечу». Развернув лошадь, Ингтар поскакал на восток, следом за ним знаменосец и сотни конных воинов. Они шли неспешным, размеренным походным шагом. Таким одетая в броню лошадь скачет не быстро, но далеко. — Как странно они говорят, — сказал Эгвейн. — Почему они так говорят? Мир. — Когда что-то знаешь не иначе, как во сне, — ответил Лан, пришпоривая Мандарба. Это становится больше, чем талисманом. Ранд, проехав за стражем мимо пограничного столба, повернулся потом в седле, провожая взглядом исчезающих за голыми деревьями Ингтара и его конников. Затем из виду пропал пограничный столб. Потом проглядывающая над деревьями последняя из башен на вершинах холмов. Совсем скоро они вновь оказались в одиночестве, направляясь на север под безлистным пологом леса. Ранд погрузился в настороженное молчание, и на этот раз даже Мэтт ничего не говорил. Этим утром ворота Фалдара распахнулись на заре. Из восточных ворот навстречу солнцу, пока еще красной щепочки над деревьями, выехал верхом лорд Агельмар в доспехах и шлеме, как и все его солдаты. Бились на ветру стяги с черным ястребом и с тремя лисицами. Стальной извивающейся змеей, подчиняясь конным литаврщикам, колонна по четыре в ряд вытекала из города. Агельмар во главе колонны скрылся в лесу еще до того, как хвост ее покинул цитадель Фалдара. На улицах не слышно было приветственных возгласов, лишь грохотали барабаны да щелкали на ветру знамена, но глаза солдат решительно глядели на встающее солнце. Дальше, к востоку, эта стальная змея сольется с другими, с колоннами из Фалмурана, возглавляемыми самим королем Изаром вместе с сыновьями, из Анкордейл, который охранял восточное пограничье и защищал хребет мира, из Мос-Ширари, из Фалсиона, из Камрон-Каана и из других крепостей Шайнара, больших и малых. Объединившись в еще более громадную змею, войска повернут на север, к Тарвинову ущелью. В то же самое время из королевских ворот в сторону Фалмурана начался иной исход. Повозки, фургоны, люди верхом и пешие, гоня свой домашний скот, неся на спинах детей, лица мрачные, как это холодное утро. Никому не хотелось бросать свой дом, быть, может, навсегда. И чувство утраты замедляло их шаг, однако страх перед тем, что приближалось, подгонял беженцев, поэтому люди двигались будто порывами, то ели, переставляли ноги, затем бежали дюжину шагов, чтобы вдруг опять начать брести, шаркая ногами по пыли. Некоторые останавливались посмотреть, как изгибающаяся линия закованных в доспехи солдат втягивается в лес. Надежда вспыхивала в глазах у людей, губы тихо шептали молитвы, молитвы за солдат, молитвы за них самих. А потом они опять поворачивались и плелись на юг. Самая маленькая колонна вышла из Малкирских ворот. В крепости остались те немногие, кому суждено было остаться, солдаты, и те старики, чьи жены умерли, а выросшие дети вершили свой медленный путь на юг. Последняя горсточка, так как, что бы ни случилось у Тарвинова ущелья, Фалдара не падет незащищенным. Впереди этой колонны шла Ингтарова серая сова, но на север отряд вела Морейна. Самая важная колонна из всех и самая отчаянная. По меньшей мере час того времени, как отряд Морейн миновал пограничный столб, ни в окружающей местности, ни в лесу не было заметно никаких изменений. Страж вел отряд энергичным шагом, таким быстрым, какой могли выдержать лошади. Но Ранд все недоумевал Когда же они доберутся до запустения? Холмы стали немного выше, но деревья, стелющиеся растения, кустарник, ничем не отличались от тех, что он видел в Шайнаре. Серые, и все как один, без листвы. Ран почувствовал, что стало теплее, настолько теплее, что он перекинул плащ через переднюю луку седла. «Это самая хорошая погода, что мы видели за целый год», — заметила Эгвейн, движением плеч сбрасывая плащ. Наниф покрутила головой, хмурясь и словно бы прислушиваясь к ветру. «Что-то не так». Ранд кивнул. Он испытывал схожие ощущения, хотя не мог выразить, что именно он чувствует. Непорядок заключался совсем не в первом тепле, что за этот год он ощутил в воздухе. Более чем просто было понять, так далеко к северу не может быть столь тепло. Чувствовалось еще что-то неуловимое. Должно быть, это и есть запустение, но местность вокруг была той же самой. Солнце взобралось выше, красный шар, который не мог дать столько тепла, хоть на небе не облачко. Чуть погодя, Ранд расстегнул куртку. По лицу тонкой струйкой побежал пот. Ранд оказался не одинок. Мэтт совсем скинул куртку, выставив на показ золоченый кинжал с рубином и утирал лицо концом шарфа. Прищурившись, он заново обмотал шарф узкой полосой над глазами. Найниф и Эгвейн обмахивались. Скакали они тяжело, будто поникнув от жары. Лойл полностью расстегнул свою тунику с высоким воротом, рубашку тоже. У Агир поднималась посередине груди узкая полоска волос, густых, будто мех. Он пробормотал всем извинения. «Вы должны извинить меня. Стейдинг Шангтай в горах, и там прохладно». Его широкие ноздри раздувались, втягивая воздух, который с каждой минутой становился теплее. «Мне не нравятся эти жара и влажность». И в самом деле было сыро, как вдруг дошло до Ранда. Ощущение было таким, будто он дома, в двуречье, забрался в разгар лета вглубь трясины. В тех топких болотах каждый вдох словно проходил через пропитанное горячей водой шерстяное одеяло. Здесь влажной земли не было. Лишь несколько прутков и ручейков, тонких струек, обычных для того, кто привык к мокрому лесу. Но воздух всем напоминал трясину. Один лишь Перрин все еще в куртке дышал легко. Перрин и страж. Кое-где на деревьях, не вечно зеленых, виднелись считанные листья. Ранд решил было потрогать веточку, потом замер, не дотронувшись до листьев. Блеклую желтизну испещряли красные пятнышки молодой поросли, и на желтом выделялись черные крапинки, как от какой-то болезни. «Я же говорил вам, ни к чему не прикасаться!» Голос стража был ровен. На нем по-прежнему был тот меняющий цвета плащ, словно бы на Лана никак не действовали ни жара, ни холод. Поэтому угловатое лицо стража будто бы плыло над спиной Мандарба. Цветы в запустении могут убить, а листья изувечить. Есть такая маленькая тварь, называемая палочником, которая, во всем оправдывая свое имя, любит прятаться в гуще листьев, поджидая, когда кто-нибудь притронется к ней. Когда кто-то касается ее, она наносит удар. Не яд. Сок начинает переваривать добычу палочника. Спасти вас может лишь одно — отрубить руку или ногу, куда попал сок. Но палочник хоть не ударит, пока вы до него не дотянетесь. А других запустений трогать не надо, и без того накинуться. Ранд отдернул руку от нетронутых листьев и отер пальцы о штанину. «Так мы уже в запустении?» — сказал Перрин. Как ни странно, испуга в его голосе не слышалось. «На самом его краю», — жестко сказал Лан. Жеребец стража по-прежнему шел впереди, и всадник говорил через плечо. «Настоящее запустение еще впереди. В запустении водятся твари, которые охотятся по звуку, а кое-какие из них могут забрести и сюда, так далеко, к югу. Иногда они перебираются и через горы Рока. Намного хуже палочника. Так что потише и не отставайте, если хотите остаться живыми. Страж, не дожидаясь ответа, пустил Мандарба скорым шагом. Миля за милей, и порча запустения становилась все явственней. Листьев на деревьях становилось все больше, но все они были пятнистыми, покрыты крапинками, желтыми, черными, синевато-серыми и багровыми прожилками, как зараженная кровь. Каждый лист и стебель казались раздувшимися, готовыми лопнуть от малейшего прикосновения. Цветы, точно пародия на весну, свисали с деревьев и растений, болезненно-бледные, мясистые, мягкие, как воск, будто гниющие на глазах. При вдохе сладковатая вонь разложения, тяжелая и густая, била в нос и вызывала тошноту. Когда же юноша попытался дышать ртом, то чуть не задохнулся. Воздух на вкус был словно кусок испорченного мяса. Лошадиные копыта негромко хлюпали, когда гниющие, набрякшие растения сминались под ними. Мэтт свесился с седла, и его вывернуло наизнанку. Ранд все искал пустоту, но спокойствие мало помогало против жгучей желчи, подкатывающей то и дело к горлу.